Worktrom Studio представляет. Иван Савин. Сборник стихов, рассказов и очерков. Предисловие. В горячую душную ночь 12 июня 1927 года в 5 часов утра на 28-м году жизни в Финляндии скончался от заражения крови после операции аппендицита белый офицер, русский поэт Иван Савин, Савалайнин, названный поэтом белой мечты. Умер, как и жил, в страшных муках. Его похоронили на Гельсингфорском, теперь Хельсинском русском православном кладбище. На могильной плите строки из его известного стихотворения. «Всех убиенных помяни, Россия, егда приидеши во царствие Твое». И надпись «Иван Иванович Савалайн, поэт Иван Савин, 1899-1927 год». Перед смертью, после нескольких мучительных недель, он записал последние строки, произведенные смертью в подпоручике лейб-гвардии Господнего полка. Вот что пишет о последних минутах его жизни жена, Людмила Владимировна Савина-Сулимовская. Савин нацарапал на листке бумаги «впрыснуть морфий, доктора», но было поздно. Укол не помог. Поэт затих и долго смотрел прямо перед собой в огромное окно, куда заглядывали ветки деревьев. Потом осенил себя широким крестным знамением и сказал ясно и тихо: «Господи». Это было в 5 часов утра, в день святого Петра и Павла в 1927 году в Хельсинки, Финляндия. На смерть Савина в газете «Возрождение» Иван Бунин писал: «После долгой и тяжелой болезни скончался в Гельсингфорсе молодой поэт и молодой воин Иван Савин. То, что он оставил после себя, навсегда обеспечило ему незабвенную страницу в русской литературе. А во-первых, по причине полной своеобразности стихов и их пафоса. Во-вторых, по той красоте и силе, которыми звучит их общий тон, некоторые же вещи и строфы особенно». Иван Савин, настоящая фамилия которого Савалайнин или Савалайн, русский поэт, писатель, журналист, участник белого движения, эмигрант первой волны. Родился 29 августа 1899 года в Одессе. Дед его по отцу, Йохан Савалайнин, был финским моряком, осевшим в России и женившимся на гречанке. Их сын, Иван Савалайнин-старший, был человеком русской культуры, который женился на вдове Анне Михайловне Волик. Отец ее был молдаванин из старинного рода Атян. Мать Анны Михайловны была русская. Хотя Анна Волик была старше Савалайнина на 10 лет, и у нее к тому моменту было уже 5 детей, для Ивана Ивановича это не было преградой. У супругов родилось еще 3 детей – Иван, Николай и Надежда. У всех 8 детей была настоящая родственная связь и любовь. Детство и юность Ивана Савина прошли в казацком городке Зеньков в Полтавской губернии, где семья жила обычной, спокойной, провинциальной, старосветской жизнью. Но такая жизнь продолжалась недолго. Как и многие мальчики того времени, всем сердцем верящие в спасение России, он присоединился к белому движению. Генерал Врангель писал: «Белая борьба – это воспитание десятков тысяч юношей, сынов будущей России, в сознании долга перед Родиной». Для Савина это была борьба светлых и темных сил, борьба добра и зла. Студент Харьковского университета, он в возрасте 19 лет пошел добровольцем в кавалерию армии генерала Деникина. Вся семья Ивана встала на сторону Белой армии и была сметена ураганом революционных событий и войны. 2 его сестры умерли от лишений и голода во время гражданской войны. 2 старших брата, михайловские артиллеристы, были расстреляны в Крыму, в Симферополе в ноябре 1920 года. Коля, 15-летний мальчик, служивший в синих кирасирах, погиб в бою. Борис был зарублен под Каховкой. Во время крымского отступления Иван Савин заболел тифом. Когда пал последний рубеж обороны Перекопа, Савин находился в Джанкое, в госпитале. Так как он был болен, его не могли эвакуировать, и поэт оказался в плену. Вот что писал об его пленении Иван Бунин. После падения Крыма он остался больной тифом на запасных путях Джанкойского узла, попал в плен. Узнал глумление, издевательство, побои, голод, переходы снежной степи в рваной одежде, кочевание из чеки в чеку. Все пережитое Савин напишет позже в очерке «Плен», художественном документе о революции и гражданской войне, об испытаниях, выпавших на долю тех, кто попал в плен к красным. Некоторые однополчане Савина оказались в тяжелых условиях галлиполийского лагеря. Но Савин переживал еще более кошмарные дни пленения у красных. Ростислав Полчининов писал, что галлиполийцы склоняли голову перед стойкостью Ивана Савина, с которой он перенес выпавшие на его долю муки. Они признали его своим галлиполийцем, рыцарем Черного Креста, того самого, который они носили с гордостью на своих военных гимнастерках, а потом на штатских костюмах. Пройдя через бесчисленные допросы, Савин, наконец, был освобожден. Чтобы избежать расстрела, он сжег свой офицерский мундир и утверждал, что был простым полковым писарем. Однако полностью оправиться от раны болезни он уже не мог. Потери родных и избиения в ЧК сильно расшатали не только его физическое здоровье, но и нервную систему. Вскоре с помощью своего солдата Улана Савину удается добраться до Петербурга, где он встречается с отцом. Прожил он в этом городе в невероятно тяжелых условиях. В 1922 году отцу и сыну удалось получить разрешение на выезд в Финляндию, так как благодаря происхождению отца финские документы у них были в порядке. Оба приезжают в Хельсинки без средств к существованию. В Финляндии Иван Савин попадает сначала для лечения в санаторий, где проводит 8 месяцев, пытаясь поправить свое подорванное войной и пытками здоровье. В Финляндии к этому времени сформировалась большая русская колония, включающая бывших воинов Белой армии. Иван Савин нашел среди них и верных друзей, которые героически продолжали бороться за свободу России. Таким другом ему стал белый офицер Виктор Ларионов. Вот как он описал героизм русских мальчиков в предисловии к запискам «Боевая вылазка в СССР». «Русская молодежь, повинуясь зову сердца, умела беззаветно умирать на полях сражений и с улыбкой становиться к стенке под дуло чекистских ружей». В своей статье Ларионов приводит четверостишие Ивана Савина. «И гнев твой, клокочущий знойный, на трупные души пролей. О Боже, они недостойны ни нашей любви, ни твоей». Финский период жизни Ивана Савина можно проследить по его публикациям в местной русской печати. Именно в это время начинается наиболее активный период его журналистской и писательской деятельности. Он полностью окунается в литературную жизнь. В 1924 году в Финляндии Савин становится собственным корреспондентом целого ряда изданий русского зарубежья – берлинской газеты «Руль», рижской «Сегодня», белградской «Новое время». В хельсинкском ежедневнике «Русские вести» с 1922 по 1926 год им было опубликовано более 100 рассказов, стихотворений и очерков. Савин завоевывает любовь всей русской миграции. При жизни поэта вышла только одна книга его стихов «Ладанка», изданная главным правлением галлиполийского общества. Небольшой сборник Ивана Савина сделал его популярным поэтом русской миграции. В некрологе о Савине Иван Бунин писал: «Будет и лик белого воина, будет и Богом, и Россией, сопричастен к лику святых. И среди тех образов, из коих этот лик складывается, образ Савина займет одно из самых высоких мест».